Дорогие ребята, сегодня мы будем с вами знакомиться с творчеством Бориса Степановича Жидкова. Дело в том, что все воспоминания о Борисе Жидкове обычно начинаются с рассказа о том, как много знал и умел этот человек. Корней Иванович Чуковский, он учился Жидковым в одном классе в Одесской гимназии, рассказывал, как поражал сверстников молчаливый и не по возрасту сдержанный 12-летний гимназист. Он умел работать и на токарном станке, и фотографировал, хорошо рисовал и знал все созвездия, управлял шлюпкой и точно предсказывал погоду, вязал самые сложные морские узлы и разбирался в цветоводстве, много читал и прекрасно играл на скрипке. И все-таки с детства самым большим его увлечением было море. А в жизни Борису Жидкову пришлось немало странствовать. Он побывал во многих странах, плавал по Северным морям, жил даже в Англии и во Франции. Жидков был моряком и рыбаком, заведовал сельской школой и ухаживал за пчелами, прекрасно разбирался в технике. А о том, что видел, он часто рассказывал детям и взрослым. Однажды его услышал Корней Чуковский, к тому времени ставший известным писателем, и предложил написать рассказ для детского журнала «Воробей». Так в 40 лет Борис Степанович Жидков становится писателем. Случается это в 1924 году. В эту профессию он ушел с головой, радовался Корней Чуковский, и стало ясно, что все его прежние профессии – были только ступеньками к этой единственной. Сегодня вы послушаете рассказ Бориса Степановича Жидкова «Как я ловил человечков». Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка, а на полке – пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба, желтая, и на ней два черных пояса. И две мачты, а от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик, полированная с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме медное рулевое колесо. Снизу под кормой руль. И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Ну, если б хоть один у меня был такой. Я сразу запросил у бабушки, чтобы поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла, а тут вдруг нахмурилась. Вот это уж не проси. Трогать не смей никогда. Это для меня дорогая память. Я видел, что если и заплакать, не поможет. А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка: «Дай честное слово, что не прикоснешься, а то лучше спрячу-ка от греха». И пошла к полке. Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом: «Честная, расчестная, бабушка!» И схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходика. Я все смотрел на пароходик, влезал на стул, чтоб лучше видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверное, в нем живут человечки, маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто-нибудь из них в окошечко. Наверное, поглядывает. А когда дома никого нет, выходит на палубу. Лазит, наверное, по лестничкам на мачты. А чуть шум, как мыши, юрк в каюту. Вниз и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щелку, А они, хитрые человечки, знают, что я подглядываю. Ага, они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые!» Я стал быстро-быстро глотать чай и запросился спать. Бабушка говорит: «Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань спать просишься». И вот когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела. «Бабушка, чего ты все ворочаешься?» «А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают». «Это я наврал. Дома ночью темно». Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но все же было видно, как блестел пароходик на полке. Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. А из дырочки глядел, не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне все стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало, и как будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка. Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул. На другой день я вот что придумал. Человечки, наверное, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик около будочки, около самых дверей. Но такой кусок, чтобы сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянуть в щелочку. Ух ты, конфетище! Для них это как ящик целый. Сейчас выскочит, скорее конфетицу к себе тащить. Они ее к двери, а она не лезет. Сейчас сбегают, принесут топорики, маленькие-маленькие, но совсем самделишные, и начнут этими топориками тюкать. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И скорее пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы все вертко, чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. А тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть. Конфетина в дверях застрянет ни туда, ни сюда. Пусть убегут. А все равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать? И я найду на пароходе на палубе малюсенький настоящий топорик. Остренький-приостренький. И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца слез со стола, рукавом затер, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила. Днем я тайком выглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время пчеловечки утянут леденец, и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик, но леденец как был на месте. Ну да, дураки они днем браться за такое дело. Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло. Человечки меня перехитрили. Я утром глянул, леденца не было. А встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел. Топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать? Работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось. Все подобрали. Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, ни конфеты. Там каждая крошка для них леденец. Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки во всю длину. И они днем там сидят рядком и тихонечко шепчутся про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа. Я все время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку вроде маленького коврика и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками. Я не мог больше терпеть. И вот я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Все к каким-то старухам. Сиди, и ничего трогать нельзя. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня. Вот и сижу. Бабушка собирается. Стала собирать печенье в коробочку для этих старух, чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натер себе и лоб, и щеки, все лицо одним словом, не жалея, и тихонько прилег на кровать. Бабушка вдруг хватилась. «Боря, Борюшка, где же ты?» Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне. «Что это ты лег?» «Голова болит». Она тронула лоб. «Погляди-ка на меня. Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись, без разговору». Стала помогать мне. Уложила, увернула одеялами, все приговаривала. «Я сейчас вернусь, живым духом». Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал 5 минут. А вдруг вернется? Вдруг забыла там что-нибудь? А потом я вскочил с постели, как был в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать, не шевелятся ли. Но они, конечно, примолкли, поняли, что я схватил их пароход. «Ага, сидите там на лавочке и примолкли, как мыши». Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо. Я понял. Они сидят на лавках, ноги поджали и руками, что есть силы, уцепились в сиденье. Сидят, как приклеенные. «Ага, так погодите же, я подковырну и приподниму палубу, и я вас там всех накрою». Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтобы не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано! Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой, а мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать, иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки, пилил их тупым ножом. Готово! Все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он полезет, и я его хлоп и захлопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове схватить. Не лезет ни один. Я тогда решил сразу отвернуть палубу туда, в середку, рукой прихлопнуть. Хоть один да попадется. Только надо сразу. Они там уж так, небось, приготовились. Откроешь, а человечки прыск во все стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем. Совсем ничего. Даже скамеек этих не было. Голые борта, как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Все криво становилось, и лесенки никак не приделались. Они болтались, как попало. Я кое-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало. Я скорее бросился в кровать, завернулся с головой, слышу ключ в дверях. «Бабушка!» — под одеялом шептал я. «Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то?» А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила. «Да чего ты ревешь? Да плачешь ты чего? Родной ты мой, Борюшка, видишь, как я скоро?» Она еще не видала пароходика. Прозвучал рассказ Бориса Житкова «Как я ловил человечков». Спокойной ночи, дорогие наши маленькие слушатели. Да хранит вас Бог!